Глава седьмая. А ты, дьявол, впервые взглянув на Черногорию при дневном свете, спустя 8 часов, когда я выкачался из ниши, я увидел много интересного. Где-то в 10 милях от места, где я находился, прямо под курсом, виднелся острый пик, возвышающийся над другими. Очевидно, это была гора Лофхен. Черная гора, находившаяся на северо-западе, по солнцу так выходила. На востоке простиралась широкая зеленая долина, за ней горы, уже на территории Албании. К югу, примерно в 20 ярдах, виднелся дом, расположенный среди деревьев. А на юго-западе, недвижимый и монолитный, как утес, возлежал Нирвул. «Доброе утро!» — приветствовал я его. «Который час?» — спросил он. Голос возвучал хрипло. Я взглянул на часы. Без 22. Хочется есть и пить. Не сомневаюсь. Он закрыл глаза и снова открыл их. Арчи. Да, сэр? Конечно, у меня болят ноги и спина. У меня все болит. Но я предполагал, что так и будет. Не могу это вынести. Что меня волнует, отступни. Нагрузка на них в 100 раз больше, чем на твоих. Они были изнежены за многие годы. Боюсь, что я переоценил их возможности. Они, наверное, стерлись. Я пренебрег опасностью, не снял ботинки. Перед ней как мертвые. Мои ноги кончаются у колена. Сомневаюсь, смогу ли я стоять, не то что идти. Ты что-нибудь знаешь о гангрене? Она развивается на конечностях при нарушении артериального и венозного кровообращения. Правда, я думаю, что нарушение должно быть длительным. Конечно, 8 часов явно недостаточно. Очень есть хочется. Он закрыл глаза. Я проснулся от тупой боли, но она просто невыносима. Я хотел пошевелить пальцами, но не уверен, что они у меня есть. Мысль о том, чтобы выкарабкаться отсюда и попробовать встать, полностью неприемлема. Я не вижу другой возможности, кроме как попросить тебя вытащить мои ноги наружу и снять с них ботинки и носки, и это ужасно. Я никогда не смогу их снова надеть. Да, вы это уже говорили. Я подошел ближе. В любом случае, надо смотреть правде в глаза. Если вы не сможете идти, нечего и пробовать. Попытайтесь завтра или послезавтра, чтобы предупредить гангрену. Однако, вон там, виден дом. Я пойду и позову на помощь. Как сказать по-сербско-хорватски? Продайте мне, пожалуйста, 20 свиных отбивных, ведро картошки, 4 каравая хлеба, галлон молока, дюжину апельсинов, 5 фунтов. Не всякого сомнения, именно слова «свинина» и «хлеб» заставили его предпринять отчаянную попытку сдвинуться с места. Он проделал это с большой осторожностью. Сначала извлек наружу голову и плечи, а когда локти коснулись земли, заработал спиной и так продвигался, пока полностью не оказался в стволе. Лежа на спине, он медленно и осторожно согнул сначала правую ногу, затем левую. Ничего страшного не произошло. И тогда он начал поднимать их по очереди, делая сначала 10 махов в минуту, а затем все быстрее и быстрее. Я отодвинулся, чтобы не мешать ему, но решил остаться поблизости, чтобы помочь ему, если он попробует встать. Но мне не пришлось ему помогать, потому что он встал сам, опираясь на стул. Очутившись на ногах, он прислонился к нему и торжественно произнес: «Небеса помогли мне». Наконец-то, боже мой, аминь. Скажите, это Черная гора? Вот не думал, что увижу ее снова. Он повернулся к ней спиной и посмотрел в сторону дома, окруженного деревьями. Какого черта мы так долго возились? Думаю, что старого Видина уже нет в живых, но этот сток кому-то принадлежит. Пойдем посмотрим. Давай рюкзаки. Я достал их из своей ниши, и мы пошли прямо в колее. Походку Вулфа нельзя было назвать изящной, но тем не менее он не хромал. Колея вывела нас к серому каменному дому, низкому и длинному, с соломенной крышей и двумя маленькими окнами. Направо находилось еще одно каменное строение, поменьше, совсем без окон. Все это выглядело довольно мрачно. Не видно было никаких признаков жизни. Ни человека, ни животного. К дому вела дорожка, вымощенная каменными плитами. Вот подошел, стучал в дверь. Сначала ответа не было, но после второй попытки дверь приоткрылась, и мы услышали женский голос. Вулф что-то спросил, и дверь снова закрылась. «Она говорит, что муж в сарае», — сказал Вулф. «Мы пошли через двор к другому строению, но на полпути дверь открылась, и появился мужчина. Он закрыл дверь, прислонился к ней спиной и спросил, что нам нужно». Вулф ответил, что мы хотим есть и пить, и за это заплатим. Мужчина заявил, что еды у него нет, а для питья только вода. Вулф сказал, хорошо, начнем с воды. И пошел к колодцу, расположенному возле дома. На колодце был ворот с веревкой, на каждом конце которой висело по ведру. Я достал свежей воды, наполнил кружку, стоявшую на камне, и подал ее Вулфу. Мы выпили по три полных кружки, и он передал мне свой разговор с хозяином.